Глава 32. Пушки и офицеры. В раздражении я уехал из расположения батареи. Если этот майор и дальше будет себя так вести, то неприязнь станет взаимной. Хоть и правда, бери да растягивай работу на 2 месяца, чтобы каждый день любоваться, как Корсаков бесится. Поймав себя на подобных мыслях, я остановился и сделал 10 глубоких вдохов, приводя душевное настроение в порядок. Нет, так не пойдет. Моя работа — это моя работа. Позориться на зло майору? Ну уж нет, обойдется. К черту Корсакова и его неприязнь. В конце концов, я здесь временно, а не военную карьеру строю. Успокоившись, я закрыл глаза и потянулся по эфирной струне к Кижу. «Ну-с, милостивый государь, что с жильем?» Киш почувствовал зов, тут же вышел на улицу и поехал мне навстречу. На этот раз его чутье не ошиблось, и мы встретились на середине пути. «Все в порядке, Константин Платонович». Мертвый поручик поклонился в седле. «Нашли подходящие квартиры. Нам сюда». Дом, в котором он снял жилье, был похож на пряничную избушку из французских сказок. Цветные кирпичи, черепичная крыша, цветы на окнах. Главное, чтобы там не было ведьмы, как и положено в сказках. Стоило нам подъехать, как выбежал Васька, забрал коней и увел на задний двор. А Киш повел меня ужинать и знакомить с хозяйкой. Ею оказалась совсем не ведьма, а вполне себе аппетитная вдовушка средних лет с впечатляющим бюстом. Впрочем, подавая на стол жареного карпа и пироги, она смотрела только на Кижа, строила ему глазки и всячески заигрывала. В ответ поручик смотрел на нее, как кот на сметану, и чуть ли не облизывался. На мой некроманский взгляд, совершенно возмутительное поведение. Если уж умер, то веди себя прилично, а не шашни устраивай. Но читать Кижу нотации я не собирался. С этими пушками вымотался напрочь. Так что, закончив ужинать, поднялся к себе, помылся и рухнул на постель. Утром, едва рассвело, я отправился на батарею. Дернул, знаете ли, профессиональный азарт. А смогу ли я быстро разобраться с убитыми в хлам орудиями? Сделать конфетку из отвратительных пушек. Трудоголическая жилка требовала приступить немедленно, и я поддался порыву. Стоило выйти на улицу, как на меня со всей силой обрушилась ранняя весна. Теплый ветерок, снег почти стаял, кое-где даже вылезла первая зеленая травка. Красота! Настроение резко повысилось. Даже на войне есть маленькие житейские радости. «Мяу!» Из дома пулей вылетел Мурзилка. В 3 прыжка оказался около меня, сверкнул глазами и заскочил на седло. «Мяу!» «Это что такое, дружок?» Кот фыркнул, посмотрел, будто император, и милостиво перебрался на шею коню, разрешая мне сесть верхом. «Что, дома не хочешь оставаться?» Я запрыгнул в седло и почесал кота за ухом. «Ну тогда поехали. Покажу тебе одного очень неприятного майора. Раз уж этот тип меня не взлюбил, добью его котом. Пусть знает, как на некромантов коситься». Увы, Корсакова в расположении батареи не было. Вызвали в штаб, когда вернется, неизвестно. Вместо него меня встретил унтер, седой орк с пышными усами, какие через 1,5 века будут называть буденовскими. «Фейерверкер Сидоров, ваш брат», — доложился он мне. «Отряжен господином майором вам в помощь». В отличие от Корсакова, унтер смотрел на меня добрым взглядом, будто дед на внука. «Вольно, Сидоров. Хорошо с пушками знаком?» «Так точно, ваш брат. Почитай, с самого начала службы приставлен к орудиям. За умение и старательность получил звание фейерверкера. Очень хорошо. Я обвел взглядом флеш, домик и казарму. Давай с тобой, Сидоров, тогда подумаем, где пушки сподручнее обслуживать. Нужна ровная площадка, аршина 3 поперек. Унтер задумался, оглядываясь вокруг и беззвучно шевеля губами. «Ваш бродь, тама за сараями есть», — он указал пальцем. «Как раз аршина 3 и будет». «Пойдем посмотрим, братец». Площадка мне понравилась. Ровная, мусора практически нет, только возле чистокола навалены какие-то мешки. «Сидоров, возьми солдат в помощь и уберите эту кучу». Пока они носили лишнее, я снял мундир, повесил на ветку березы, росшей у сарая, и размял пальцы. «Готово, ваш бродь!» Я кивнул и вытащил смол-вант. Минут за 10 я подсушил землю знаками, чтобы не месить грязь. Затем начертил большую печать в центре площадки. Она будет создавать ток эфира вверх, чтобы во время продувки стволов не загаживать все вокруг перегаром эфира. А то, знаете ли, и самому отравиться недолго. Сидоров наблюдал за моими действиями с удивлением, высоко подняв брови. Он даже дышать на какое-то время перестал, когда сырая земля высохла и затвердела. Мурзилка тоже смотрел за эфиром, сидя на крыше сарая. Умывался лапой, щурился на солнце, но нет-нет, да и косился в мою сторону. Что это там хозяин делает? «Давайте первое орудие». Мне пришлось повторить, чтобы унтер выпал из ступора и услышал меня. «Так точно, ваш брат». Он сорвался с места и умчался за помощью. Через 10 минут десяток солдат вручную прикатили на площадку пушку. Я поставил рядом с лафетом заранее присмотренный чурбачок, сел и занялся казенником. Тут же рядом объявился Мурзилка, пристроился у моих ног и стал пристально надзирать за моей работой. Манипуляции с эфиром крайне интересовали кота, будто он был настоящим деланным магом. Следующие 3 часа я методично выковыривал остатки старых печатей и чистил металл от эфирных обрывков. Мурзилка ни разу даже не отошел от меня. Зеленые глаза внимательно следили за каждым движением смол-ванда, а когда на землю падал эфирный ошметок, он бил его лапой. «Хм, может, его тоже в ученики взять? Будет у меня первый кот деланный. Смогу развлекать монарших особ изысканными фокусами лучше, чем в любом цирке». Когда казенник очистился, я наложил временные знаки для продувки ствола. Пушка мелко завибрировала, металл потеплел, а на срезе ствола задрожал воздух. «Отлично! Первая часть ремонта закончена». Мурзилка запрыгнул на лафет, обнюхал пушку и тут же улегся на нее, вытянувшись вдоль ствола и свесив лапы. Минуты не прошло, как пушистая зараза заснула крепким сном. «Эки у вас, ваше благородие, артиллерийский кот!» Старый унтер, увидев, что я опустил руки, подошел ближе. «Со всем вниманием к пушке, как кавалер за дамой!» Я рассмеялся, а Мурзилка даже ухом не повел, продолжая дрыхнуть. «Ваш бродь, время уж к обеду идет. Прикажете послать в ресторацию?» Мне не хотелось отвлекаться, да и голода я особо не чувствовал. «А вы сами что едите?» — я кивнул в сторону казармы. «Так кашу, ваш бродь, с салом или убойной, когда есть». Пока мы добирались с Суворовым от Кёнигсберга, он просветил меня, как устроен военный быт. Солдаты объединяются в артели, где в складчину держат деньги, готовят совместно пищу и помогают друг другу. «Возьмете меня временно в вашу солдатскую артель?» Я подмигнул унтеру, отчего тот смутился. «На неделю. Пока я здесь, буду из вашего котла обедать». «Да мы-то возьмем, ваш бродь. ежели вам не зазорно с солдатами порцион делить». «Не зазорно, Сидоров. Все под одним богом ходим. На-ка, возьми». Я вытащил из кармана 10 рублей серебром и отдал унтеру. «Да купи, что надо, в общий котел». «Многовато, ваш бродь». «В самый раз. Колбасы еще возьми, овощей каких. С вас каша, с меня приварок к ней». «Сделаем». Он вытянулся и сверкнул глазами. «Будете довольны. Не хуже, чем в ресторации накормим». «Вот и славно. Катите сюда вторую пушку, пока это на продувке». Через пару часов, когда я поставил на продувку второе орудие, унтер принес мне тарелку мясной каши, кусок хлеба и кружку обжигающего чая. Я взялся за еду, а Сидоров попросил: «Ваш бродь, разрешите животину покормить?» «Корми, если есть чем». Унтер заулыбался и поставил на лафет возле кота миску с кусочками мяса. Мурзилка открыл один глаз, посмотрел на это дело и открыл второй. Не спеша, будто оказывая милость, кот начал поедать угощение. «Ишь, будто царь звериный!» — восхитился унтер. «Каша, кстати, оказалась вполне съедобной, даже получше той еды, которой я питался в Париже. А хлеб был свежий и душистый, так что я вполне сносно пообедал. Запив чаем, я снова занялся орудием, уже в чистовую накладывая печать. Мурзилка на этот раз смотреть не стал и тихонько сбежал куда-то. К вечеру я закончил с первым орудием и сделал половину работ по второй пушке. Эдак я дней за 6 совсем разберусь и поеду за новым назначением. Все лучше, чем общаться с неприятным майором. Оставив пушки, я надел мундир и пошел за лошадью. И только вывел ее к воротам, как из казармы появился унтер с мурзилкой на руках. Кот сыто дремал и даже ухом не повел, когда я забрал его в седло. «Он, ваш бродь, — доложил унтер, — у нас в казарме 10 крыс передавил. Есть не стал. Побрезговал, значится. Так мы его мясцом накормили за службу». Вот ведь хитрый котяра. Пока я работаю, он собственный бизнес с солдатами сообразил. «Майор Корсаков не приезжал?» «Нет, ваш бродь. Как в штаб утром уехал, так и не возвращался». «Ну и ладно, мне же лучше. Никто не стоял над душой и не портил настроение. Я попрощался с унтером и поехал к себе на квартиру». Кижа на месте не оказалось. Васька доложил, что бывший поручик ушел куда-то еще утром и больше не появлялся. Я не стал дергать его через эфирную связь. Мне он сейчас не нужен, а с остальным и сам разберется, не маленький. Сгрузив мурзилку, я переоделся и поехал в офицерское собрание. Не то чтобы мне требовалась компания, но завести полезные знакомства не помешает. Да и Суворов говорил, что там можно поужинать. Розовый особняк, где проходили офицерские собрания, раньше принадлежал какой-то дворянской фамилии. На потолке вычурная лепнина, пасторальные картины на стенах, красная дорожка на парадной лестнице. Обычный провинциальный интерьер богатых людей. На входе меня встретил расфуфыренный лакей с угодливым личиком. Судя по ливрее, он служил здесь еще при старых хозяевах и остался при новой власти. «Добрый вечер, ваше благородие!» Я кивнул ему и спросил: «Милейший, а расскажи-ка мне, какие тут порядки у господ офицеров, что где находится и так далее?» «Ежели ваше благородие желает отушинать, то вам направо в большую столовую. А общество офицеров собирается в синей гостиной, что налево. Там же бильярд и карточные столы. Если вам угодно стреляться, то лучше всего это делать в оранжерее. Там сейчас очень красиво». Я усмехнулся. Только стреляться мне сейчас и не хватает. «Нет уж, Надо сделать паузу и не чистить. Одной дуэли в месяц более чем достаточно. Дав лакею на чай, я отправился налево знакомиться с обществом. Не знаю, кто назвал гостиную синей, но он явно страдал дальтонизмом. Обои на стенах были цвета первой травы, а шторы темно-зеленые. Впрочем, зеленых мундиров, пехотных офицеров, здесь хватило бы, чтобы любую комнату превратить в лесную лужайку. Я вошел и огляделся по сторонам. Так-так, ни одного знакомого лица. Придется наводить контакты с самого начала. Интересно, здесь есть традиции, как должен представляться новый офицер? Суворов вроде бы ничего такого не говорил. Несмотря на то, что вошел я тихо и внимания не привлекал, не прошло и минуты, как на меня уставились все присутствующие. Секунда-другая, и ко мне направился сразу десяток офицеров. Сударь, пехотный капитан со шрамом на щеке, приблизился ко мне почти вплотную. «Вы ведь фейерверхмейстер, верно?» В глазах у него мелькнул опасный огонек. «Да, вы правы», — я кивнул. «Именно фейерверхмейстер». Капитан осклабился, показав желтые зубы. «Вы-то мне и нужны. Не желаете ли выйти со мной в оранжерею, обсудить прусскую кампанию?» «Боюсь, сударь, это будет невежливо. Тем более, что я с вами пока не знаком». Остальные офицеры придвинулись ближе, будто брали меня в кольцо. «Я настаиваю, сударь». Капитан наклонился вперед. «Или мы заставим вас выйти силой?»